сигареты щипят нос и глаз. Я сижу на чердаке и пишу рассказ. Про любовь или про дружбу напишу я в нем. А пишу, что лезет в бошку, разберу потом. Я сижу, пишу, пишу, сочиняю. Все, что было, не было со мной, вспоминаю. Но курить мне мама, мягко скажем, не велит. И талант мой, право, очень невелик. Но хватаю сигарету, я везу за ртом. И пишу, что лезет в бошку, разберу потом. Я сижу, пишу, пишу, сочиняю. Все, что было, не было со мной, вспоминаю. Вспоминаю город наш, дворы всех ребят. И старух, что на скамейке денег скулил я. Вспоминаю понемногу и их на рядом. И пишу, что лезет в бошку, разберу потом. Я сижу, пишу, пишу, сочиняю. Все, что было, не было со мной, вспоминаю. Как зимой с девчонкой я всю ночь гулял. Первый раз в подъезде робко целовал. А когда на завтра я вернулся в дом, вспоминать не хочется, что было потом. Я сижу, пишу, пишу, сочиняю. Все, что было, не было со мной, вспоминаю. В комнате на чердаке я сижу один. За окном на улице ливень зарядил. Все вокруг темным-темно, игра хочет гром. Сколько глупостей в башке, разбери потом. Я сижу, пишу, пишу, сочиняю. Все, что было, не было со мной, вспоминаю.